Глава 30. Поспать не удалось. Только я, не торопясь, вычистил СКС и пистолеты, собрал принадлежности, уже раздумывал, куда бы сходить перекусить, как раздался стук в дверь. Кого это несет? Мало того, что у меня выходной, так и вообще воскресенье. Оказался курьер с базы, вихрастый мальчишка лет 15, кажется, чей-то сын. Вроде мельком его у нас встречал. Он, запинаясь, сообщил, что Сергея Михайловича Волкова ищет Большаков и просит его срочно прибыть на базу. Вот те нати. Большаков, выходной, на работе. Это что-то новенькое. Вообще-то он и, как положено начальнику, работает 5 на 2. Да еще и вызывает курьером. Обычные выходные для нас святое. Или он вспомнил, что у меня сутки на работе как бы не было. Может быть, Трофимыч вполне способен припомнить. Человек он хороший, а как начальник тот еще фрукт. Курьер умчался, а я стал собираться. Впрочем, собираться сильно сказано. Та же одежда, что и утром на рынок, чайный аппарат и те же 2 пистолета. Без серебряного я, пожалуй, больше на улицу не выйду. По крайней мере, пока не закончатся непонятки. Большаков был в своем кабинете, и я почему-то почти не удивился, когда увидел, что на одном из стульев перед его столом сидит Андрюха Семенов. Трофимыч был непривычно хмурым. «Прочитал?» — спросил он у Андрюхи. Тот кивнул, и Большаков, ткнув мне пальцем на свободный стул, взял от Семенова листок и перекинул мне. «Теперь ты читай!» Я взял плотный бланк. Официальное письмо колледжа. Надо же. Всего второй раз в жизни вижу. Вензель в углу, он же защитная метка подлинности. Рядом цифры. 1 (3). Значит, номерной экземпляр. Всего 3, это первый. Заполнено каллиграфическим почерком. Даже не знаю, пишут они от руки или наносят текст колдовством. Прошу содействия в организации рейда, квадрат, метка, не менее 1 грузового или 2 легковых автомобилей внедорожного класса. Станковый пулемет с боезапасом, обеспечение серебром не требуется. Дата рейда — понедельник, 17 сентября, завтра, в общем. Длительность — 1 световой день. Копия номер 2 в управу, копия номер 3 — колледж. Состав выезда. От базы, получается, я, Андрюха Тищенко-Королёв, от управы некая М.А. Латошина. Понятия не имею, кто это. Знал я, конечно, одну Латошину, но это было давным-давно и не здесь. Совсем не здесь, в прошлой жизни. От колледжа — ого! Сам А.А. Власов. С.С.С. Соколов. Ну, точно, наш студент. Вряд ли там еще есть один с такими же инициалами и какой-то О.Е. Ярышев. Оборудование, 2 места, общий вес 40 кг, подпись Бурденко. Нехило так. 8 человек, включая кого-то из управы и 3 смежников, в том числе аж замректора, пулемет, полноценный рейд, почти как за топливом. Плюс еще и с барахлом. Терзает меня смутное сомнение, что это ничуть не пикник. Теперь ясно, с чего Трофимыч такой хмурый. Прошу содействия от колледжа, да еще и с привлечением управы, это практически приказ. — Ты что-нибудь понял? — неприязненно спросил Большаков. Я пожал плечами, и он толкнул мне журнал. — Распишись за ознакомление. Блин, опять чернила. Хорошо, хоть авторучка, а не перо. Вообще, Большаков — фигура в городе не последняя, мог бы себе шариковую ручку раздобыть. Хотя бы для гостей. Сам-то он и этой нормально пишет. «Вот и никто ни хрена не понимает», — подытожил шеф. «Плюс еще управа в деле. Ты ладно, день баклуши бил, а других я после смены должен в новую смену дергать». «Ну да. Это предложение, от которого невозможно отказаться. Тем более странно, что указаны конкретные имена. Если я правильно понимаю, по заявкам база выводит в рейд обычно тех, кто свободен». Мы с Андрюхой переглянулись. Тот тоже пожал плечами. Он, кстати, вообще после ранения, ему бы отлежаться. Но, увы, мероприятий по лечению не было. Пробирка Маши же нигде не прописана. Значит, и ранения не было. Он ведь жив, здоров. Бюрократия-с. — А что за место? — поинтересовался Семенов. — Квадрат незнакомый. Большаков встал, отдернул занавеску с карты, почти не глядя ткнул в нее линейкой. Смотрел при этом на меня. — Вот тут! — Твою же мать! Нет, это не так далеко, и дорога туда есть, правда, уболтанная, и по расстоянию меньше, чем до Волкова, и аномальных зон по дороге нет. Но это то самое место, откуда меня вытащили охотники 1 год с лишним назад. Теперь ясно, с чего Трофимыч так на меня окрысился. Приключения продолжаются. — Волк, ничего не хочешь мне рассказать? — нарочито склочным голосом спросил шеф. — Сам бы не против узнать, — буркнул я. Настроение без того не блестящее испортилось. — А что за тетка от управы? — Я откуда знаю? Кто б меня в известность ставил? Я даже не знаю, мать их, на что людей отправляю. Большаков швырнул линейку на стол, промахнулся, и та, подпрыгнув на грани столешницы, свалилась на пол. Шеф, кажется, понял, что перегнул. Негоже проявлять эмоции перед подчиненными. Нагнулся, поднял линейку, и я вдруг подумал, что он же лет на 20 с лишним меня старше. Ему под 60, скорее всего, а то и больше. Не тот возраст, когда хочется быть на побегушках, особенно у колледжа. — В общем, выезд завтра в 6 утра. Здесь быть готовыми в 5, край 5:30. Серебро, если хотите, берите с собой. Казенного не будет. Общего собрания тоже не будет. Старший в рейде Власов, — сказал он, как выплюнул. — От нас старший Тищенко, Волк Тезам. Остальные придут, доведу им. Получите шишигу, все, свободны. И он демонстративно отвернулся к карте, сложив руки за спиной. Нам ничего не оставалось, как выйти. Постояли, посмотрели друг на друга и одновременно спросили. — Слушай, может, в турист? С Андрюхой мы близкими друзьями никогда не были. Так, коллеги и коллеги. Но вчерашнее злоключение нас явно сблизило. Вдобавок никак не лезло из головы то, что пулю Семенов мог получить именно из-за меня. Так что, усевшись в туристе, полупустом в это время, и взяв по пиву, мы разговорились. Я мало-помалу рассказал, с чего все началось. Про наш неудачный рейд в Волково, про то, что случилось вчера в квартире на Коммунаров. Тем более, что Юрку Дьяченко Андрюха шапошно знал. — Да, в другое время рассказали бы, не поверил, — покрутил головой Семенов. — Но не после вчерашнего. Давай за Юрку, земля ему пухом. Мы выпили, не чокаясь. — Вот и выезжай за город малым составом, — продолжил мысль Андрюха. — Смотри сам, если Юрку подменил собой Допель или как его там. Это случилось именно за городом. В город эта нечисть может попасть только в чужом облике, я правильно понял? — Если я правильно понял, — уточнил я, ковыряясь вилкой в тарелке, есть особо не хотелось, несмотря на почти полный день голодухи. — Тогда надо смотреть, когда за последнее время Юрка выезжал за город один, ну или когда с ним был 1-2 человека максимум. — И... — Андрюха наставительно поднял палец. — Это повод присмотреться к тем, кто выезжал с нами... «Это надо через управу решать», — развел я руками. «Охрана КПП отчитывается перед ними. Только вот ответят ли они? После вчерашнего все на нервах. Да и охота на ведьм может начаться». «Да-да-да, и хватать будут всех», — согласился Семенов. «Да, сомнительно, что кто-то что-то скажет». «Знаешь, Андрюх», — задумчиво сказал я, — «мне кажется, завтра все должно решиться». «В этой поездке? Что решиться должно?» «Все, вообще все». Все эти непонятки, точки над «ё». Так что будь завтра осторожнее, лады? — Уровень крутости не влияет на скорость полета пули, — грустно заметил Семенов. Тоже нахватался. Фраза провалившихся, если не ошибаюсь, из лихих 90-х. Но здесь вполне прижилась. — Уровень осторожности, скорее всего, тоже. Если бы не Маша, меня бы уже кремировали. — Если бы не я, с тобой бы, скорее всего, ничего и не случилось, — подумал я. Но промолчал, конечно. Вместо этого сказал. — Не скажи, вчера мы подлянок не ждали. А предупрежден, значит, вооружен. Ты колдунам доверяешь? — Нет. — И я нет. — Но их трое, а нас будет четверо. Глаз с них надо не сводить. — Там еще какая-то дама с управы, — напомнил Андрюха. — Ну да. Но в управе колдунов нет. Это, скорее всего, чиновница, чтобы управа была в курсе выезда. — Статист. Колдуны опаснее. До этой лично мне особого дела нет. То есть предполагаем, что колдуны что-то могут отмочить? Уверен, Андрюха, уверен. Не бывает таких совпадений. Я кратко в нескольких фразах рассказал Семенову историю того, как попал сюда. Точнее, где именно попал. Водитель долго молчал, потом взял кружку, поднял ее. Мы стукнулись. Давай, чтобы завтра прошло удачно, Волк. Я тебя понял. Если это и правда задумал чертов Бурденко, пусть ему, суки, и кается».